Глава 12. Водитель качал головой и беззвучно ругался, третий раз подряд проезжая мимо капитал-банка. Но когда Боди пообещал ему еще сотню сверху, сразу повеселел и стал рассказывать анекдоты про новых русских. Они что-то хотели высмотреть, но подъезд банка внешне мало отличался от десятка других, мимо которых они проехали. Все одно и то же. Припаркованные под углом к тротуару машины, парни из службы безопасности, мониторы и тяжелые двери с золоченой ручкой. Чуть в стороне от главного входа под яркой вывеской располагалась пиццерия. Ниже – магазин оргтехники, продуктовый и поворот в переулок. Там, покрытый зеленой маскировочной сетью, стоял остов будущего здания, опутанный лесами, словно сломанная нога в аппарате Елизарова. В глубине его сверкали звезды сварки, лебедки затаскивали наверх платформы с цементом. На непонятном языке кричали друг другу рабочие в ярко-оранжевых спецовках. «Тормозни!» – скомандовал Бодя. Не приглашая Геру, он вышел из такси и, перешагнув через оградительную веревку с красными флажками, пошел к оголенной, словно обглоданный скелет, лестнице. Где-где, а на стройке Бодя должен был чувствовать себя, как котлета на сковородке. «Заказчик?» – спросил водитель, кивая на Бодю. Гера не ответил. И, нервничая, начал перешнуровывать кроссовки. Он был в прекрасной спортивной форме и все же чувствовал себя возбужденно-тревожно, как перед ответственными соревнованиями. Бодя вскоре спустился по лестнице вниз, к пирамидам кирпичей. В одной руке он нес полиэтиленовый пакет, а другой заталкивал кожаный бумажник в нагрудный карман. Гера позволил ему пользоваться всеми своими сбережениями. И Бодя, по-моему, делал это охотно и щедро. Подойдя к машине, он открыл заднюю дверь и кинул Гере на колени пакет. «Примерь», — сказал он, водя глазами по сторонам. «Не думаю, что это понадобится. Ну так, на крайний случай». Гера вытряхнул на сиденье оранжевую рабочую спецовку. «И сколько ты отдал за этот костюмчик?» — поинтересовался он, натягивая поверх спортивных широченные штаны с боковой застежкой. «Поднимешься по лестнице», — негромко ворковал Бодя, не глядя на Геру, — «и сразу прыгай вниз, в подвал. Там идет перепланировка коммуникаций. Черт рога обломает». «Может, провести тренировочный забег?» — предложил Гера. «Не надо», — сквозь зубы процедил Бодя. «Если ты появишься там второй раз, тебя уже не поймут». «А у тебя ширинка не застегнута», — заметил Гера. «Ты что там под лестницей делал?» «Усложнял полосу препятствий». «Поехали!» Геру начал колотить нервный озноб. Водитель с любопытством поглядывал на него в зеркало заднего вида. С удовольствием выруливал очередной разворот вокруг банка. Он предчувствовал хороший заработок, и потому разбитый до нельзя москвич бежал удивительно легко и послушно. Гера принялся разравнивать воротник на шее Боди. Еще утром рубашка сверкала первозданной белизной. Сейчас на сгибе отчетливо просматривалась серая полоса. «Ты шею с мылом мыл или протирал бензином?» – недовольно проворчал он. «Когда войдешь в зал, все вокруг начнут здороваться с тобой и улыбаться. Но ты не вздумай протягивать руку и вообще старайся поменьше показывать свои пальцы, ногти и зубы». «Ладно, не учи», – огрызнулся Бодя и покосился на свои руки. Они одновременно скомандовали водителю. «Стой!» Такси остановилось между входом в банк и поворотом к стройке. «Не паркуйся», — сказал водитель Бодя. «Двигатель не глуши. Я вернусь быстро». Гера протянул Боди черный пакет с рекламой сигар и надувной шарик с надписью «Чебурашка, друг детей». «А нитки?» — нахмурился Бодя и немного надул шарик, проверяя, нет ли дырок. «Завяжешь кончик узелком. И смотри, не перекачай. И то у Чебурашки слишком раздуются ушки. А это будет смотреться неестественно». «Твой прокол!» — голосом строгого учителя произнес Бодя. «Нитки удобнее. Они занимают меньше времени». Водитель крутил головой, глядя то на Бодю, то на шарик с Чебурашкой, то на двери банка. Выражение на его лице быстро менялось. Наверное, со стороны Гера и Бодя выглядели как не вполне нормальные люди, и этот вопрос их не волновал. «Может, вы сейчас расплатитесь?» — осторожно предложил таксист. «Если сейчас, то по счетчику». Охотно согласился Бодя и полез в карман. «По счетчику не согласен!» Водитель скрестил перед грудью руки. «Тогда жди!» Они вышли из машины. Гере в голову полезли высокие пафосные слова. «Помните о своей великой родине, матери и Сале», — дрогнувшим голосом произнес он. «Пошел в пиццу», — ответил Бодя, — «и не переусердствуй. Действуй наверняка, когда меня схватят под руки». «Когда тебя схватят под руки, будет поздно», — ответил Гера. Они расстались. Бодя, заталкивая в нагрудный карман пакет с надувным шариком, решительным шагом направился к дверям банка. Гера, едва не пританцовывая от волнения, пошел вдоль припаркованных машин вверх по улице. «Ничего у нас не получится», — мысленно повторял он. «Ничего у нас не получится. Все на меня смотрят. Оранжевый клоун. Все смотрят и понимают, что я сейчас сделаю. Только я, дурак, думаю, что никто ничего не замечает». У окошка, из которого методично выскакивала рука с куском плоской булки, присыпанной колбасой, толпилась очередь. Геру почему-то пропустили к окну, хотя он не наглел. «Битте!» — произнес какой-то плюгавенький гражданин, вежливый до тошноты, и сделал угодливый реверанс. «Сильвупле, псиестроитель!» Все напоминало сон. Гера не знал, куда ему смотреть. Из окошка выскочила рука. Он ее потрогал, но в руке еды не оказалось. «Деньги!» — требовательно сказала окошко. «Он не понимает!» — торжественно произнес плюгавый. «Иностранный представитель!» «Мани!» — публично обратился он к Гере, демонстрируя свои познания в иностранном языке. Гера полез в карман. Но карман оказался чужим. Того строителя, с которого Боди снял спецовку. Гера нащупал только гвоздь. «Следующий!» — нервно выкрикнуло окошко, и рука ушла в сторону. Гера продолжал копаться в кармане, искоса глядя на двери банка. Его толкали. Тяжелый запах жареной колбасы сдавливал горло, не позволяя вздохнуть полной грудью. «Возьмите!» — услышал он чей-то голос, и к лицу подплыла четвертинка пиццы. Незнакомая женщина улыбалась. Гера взял из ее руки еду. Это надо было сделать обязательно, чтобы женщина быстрее ушла. Ему было нестерпимо стыдно перед ней, и он не хотел, чтобы она видела, как на него кинутся милиционеры, повалят на асфальт лицом вниз и приставят к затылку пистолет. Плюгавый потерял к нему интерес. Он ошибся и разочаровался в нем. «Бомж, наверное», — прокомментировал он очереди, уступая свое место следующему. «Берите, берите, я не тороплюсь». «Развелось их тут. Потом болезни». Гера даже приблизительно не мог сказать, сколько времени прошло с того момента, как Бодя исчез за дверями банка. Время можно определить лишь тогда, когда четко осознаешь себя и свои действия. Гере же казалось, что это происходит не с ним. «Вам плохо?» – заботливо спросила женщина, которая дала ему пиццу. «Еще как плохо! Сердце колотится, перед глазами круги, а пот, как молоко сквозь марлю. Это просто баня какая-то. Просто парилка. Вот сейчас прохожих нет. По тротуару можно пробежать со скоростью молодого гепарда. И Гера уже готов. Уже мышцы напряглись, уже плечи ушли вперед. Но Боди нет. Как под землю провалился. А если его уже не будет? Если уже сейчас шум, наручники, толпа?» Он что-то куснул и прожевал. Вкуса не почувствовал. «Да он просто недоразвит в умственном процессе», — умно высказался плюгавый. «А вы не читали Фридриха Ницше?» «Нет, он по этому вопросу как раз и высказался. Очень советую. Очень. Проходите, проходите, я не тороплюсь. Рекомендую грибами. Свежие и дешевле». «Точно так». Бодя вышел. Вышел, сушеная вобла в костюме. В руке раскачивался черный пакет. Тугой, пузатый, точно беременный. Перекачал все-таки шарик. Спустился по ступеням вниз, посмотрел по сторонам. Лица вообще никакого. Голова в сравнении с пакетом. Сушеная груша рядом с арбузом. Почему он все делает так медленно? Гера не знал, куда деть то, что не доел. Хотел вложить в руку плюгавого, но тот или присел, или же Гера вырос. И остаток пиццы лег плюгавому на голову. Женщина принялась искать в сумочке нитроглицерин. Мне или Гере? Очередь веселилась. Боди шагнул на асфальт и, склонив голову на бок, поплелся по тротуару вниз. «Но кто так выходит из банка с деньгами? А пакет? Кто его придумал? Я или Боди? Это очень важно. Это главная ошибка жизни». Гера не сводил с Боди глаз. Несмотря на свою сухощавость, он сейчас был большой и жирной приманкой, кровоточащим бараньим окорком для акулы, живым карпом для наглых подвальных котов, выдрессированных Лемешевым. До такси оставалось всего ничего, каких-нибудь 10 шагов. «Почему он идет так медленно?» — мысленно орал Гера. «Что у него с ногами?» Вдруг его прошибло холодным потом. Началось. Пошел клев. Два пешехода, похожие друг на друга, молодые мужчины, синхронно двигая ногами и руками, ненавязчиво преследовали Бодю. Расстояние между ними быстро сокращалось. Гера не мог ошибиться. Двое в темных костюмах уже откровенно догоняли Бодю, обходя его справа и слева. Но он не стал дожидаться, когда они схватят его под руки, и побежал. Точнее, он полетел, иногда отталкиваясь о землю ногами. Ветер засвистел в его ушах. Он прижал руки к груди, превратившись в оранжевый снаряд. Молодой человек, идущий слева от Боди, оказался ближе. Гера нацелился на его спину. Удар, запах одеколона, растопыренные руки, хруст очков в золоченой оправе под моей ногой, Бодино ухо у самых глаз, тугой пакет в руке Геры, чей-то окрик за спиной. И все. Все это ухнуло куда-то за спину, за затылок и уши. Гера едва успел увернуться от столба, на котором стоял дорожный знак, и, шурша кроссовками по асфальту, метнулся в переулок. Оградительная проволока, кирпичи, пыль, лестница, прохлада, прыжок вниз, боль в локте, стук собственного сердца и трубы, трубы, трубы. Он остановился. Дыхание было слишком шумным и частым, чтобы можно было прислушаться. И он положился только на зрение, пятясь спиной вглубь лабиринта и глядя на черные трубы. Колени, радиаторы с круглыми кранами, похожими на корабельные штурвалы. Все вокруг было неподвижным. И это казалось противоестественным, обманом, ловушкой. Казалось, что стоит ему опустить глаза, как стальные чудовища зашевелятся, сомкнут строй и станут давить, как в соковыжималке. «Вот нашумели», — думал Гера, опуская лицо в пакет и прокусывая тонкую кожицу шарика. Хлопок и пощечина. Беременность у пакета сразу прошла. Он рвал на куски полиэтилен и кидал себе под ноги. Потом стал на ходу стаскивать с себя оранжевую куртку. Все нас видели. Это была самая грандиозная сцена. Вся Москва жевала пиццу и веселилась от моего идиотизма. Никто меня не преследовал. Замысел Боди был глуп изначально, как он сам. Пакет с надутым шариком оказался не нужен Лемешеву. Губернатор привередлив. Ему нужно было только содержимое сейфа. За мной не побежал бы даже цыганенок, потому что сейчас все шарики летающие, с газом. А шарик с алкогольными парами Боди даже гаишникам не нужен, потому как у Боди нет авто. А зачем им задарма нюхать всякую гадость? Боже, о чем это я? Он закинул куртку на трубу, висящую над головой. Потом, прыгая на одной ноге, снял штаны. Посмотрел по сторонам, наверх, скривился и кинул штаны на землю. Зачем их прятать? Кто их будет искать? Он долго сидел на холодной земле, прислонившись спиной к бетонной перегородке, боясь подняться на свет, под Юпитера, под овации и свист. Гера был от природы человеком скромным и славы не переносил. А зачем, спрашивается, решил с Лемешевым в бегалки-прыгалки играть? Если бы не Бодя, то отправил бы кейс почтой прямиком в здание администрации Зареченска и трижды бы перекрестился. Сверху посыпался песок. Гера встал, отряхнулся и не спеша пошел бродить по подвалу в поисках какой-нибудь лазейки. Он выбрался на поверхность земли через вентиляционную шахту. Ее вертикальный ствол, снабженный металлическими скобами, сверху был прикрыт конусом из жести и окружен рабицей. Под тяжестью сетка в одном месте сложилась пополам, и Гера на четвереньках, как и подобает просрамленному герою, вышел на волю. Все вокруг делали вид, что не обращают на него внимания. Он отряхнул брюки и походкой, которая должна была подчеркнуть достоинство, направился к выездным воротам со стройплощадки. Он очутился в старом, замкнутом дворике, стены которого были разрисованы многоцветными аэрозолями. Здесь тоже все сговорились и подчеркнуто не смотрели на него. Лишь одна старушка не выдержала и что-то спросила у Геры про время. Это было просто невероятным. Люди не проявляли к нему никакого интереса. Выйдя на улицу, он тотчас смешался с потоком толпы. Он был ошарашен, глядя на лица людей. Одни были увлечены собой, другие — витринами, мужчины — женщинами, женщины — рекламой. Гера выпадал из области общественного интереса. Такое безразличие просто оскорбляло. В потоке эгоистов он доплыл до подземного перехода, перешел на противоположную, более безопасную с его точки зрения сторону улицы и пошел в обратном направлении. Когда стройка оказалась напротив, Гера зашел в сувенирный магазин и оттуда долго смотрел на спрятанный под маскировочной сетью скелет строящегося дома. Никакой паники, никакой милиции, ОМОНа с дубинками и массовых арестов. Подъемный кран таскал с места на место плиты. Рабочие в оранжевых спецовках суетились на этажах, как муравьи в скелете мыши. У дверей банка вообще не происходило ничего интересного. Те же припаркованные машины, те же секьюрити, те же тяжелые двери. Люди у пиццерии жевали горячий хлеб, запивали кока-колой, одновременно с этим отыскивая свободные места у пластиковых столов под зонтами. «Так не бывает», — думал Гера. Купил брелок для квартирных или автомобильных ключей и вышел на улицу. Там ему быстро надоело строить догадки. Он стал подниматься к метро «Пушкинская», предельно суетливой, наполненной самым хаотичным движением станции, вопреки логике ставшей излюбленным местом встреч москвичей. Спустился в душный переход, прошел мимо цветочного ряда с кричащими запахами, свернул к турникетам. Оттуда, без всякого ожидания и надежды, скорее ради завершения сценария, к столам с театральными билетами и обмер. Бодя возвышался над группой школьниц, которые прикидывали свои возможности у линкомовского плаката и с хмурым видом перебирал театральные билеты, словно двоечник экзаменационные. С широко раскрытыми глазами Гера подплыл к нему и незаметно двинул кулаком под ребро, чтобы увидеть его лицо в анфас. «Почему так долго?» — спросил Бодя, задержав взгляд на эротическом спектакле «Сотворение греха». Вокруг кишели люди Лемешева. Каждый второй был его тайным агентом. Девчонки, изображающие интерес к премьере Захарова, состояли у губернатора на секретной службе. Гера крепко сжал руку Боди и потащил к эскалатору. Тот почти не сопротивлялся. «Что ты здесь торчишь, как Шевченко над Днепром?» — зашипел Гера. «Откуда ты вообще здесь? Тебя отпустили?» Выдернув руку, Боди скривился, вытащил изо рта жвачку, скрутил ее в шарик и прилепил к основанию светильника. «Великий конспиратор явился», — сказал он. «Чего ты шипишь и глазами сверкаешь? Расслабься. Какого черта ты ветерана войны с ног сбил?» «Ветерана?» — переспросил Гера. «Какого ветерана? Это же был молодой амбал». Бодя посмотрел на него со страданием. «Ты штаны со страху не наложил случайно? Молодому амбалу было лет 70. Почтенный джентльмен. Я потом полчаса перед ним извинялся». «Что ж получается?» — рассеянно произнес Гера. «Тебя никто не преследовал?» «Кроме тебя никто». «Значит, все в порядке?» — не веря в удачу, прошептал он. «Что там было?» «Где? В сейфе?» «Да не ори ты, как кобзарь на пепелище». «А при чем тут кобзарь?» — возмутился Бодя. «Сам москаль, держи морда, шовинист». «Ну ладно, ладно, проехали. Что там было? Что вынес-то?» «Ой, не тряси меня. Не то сейчас из-за пазухи все посыплется». «Что, доллары? А ты думал, рубли?» «Да ну!» Кажется, Гера уже и сам перешел на крик. «И много?» «Конечно. Я там стоял и считал. Было бы сало, пошел бы по банку в весы искать. И про сало не надо». Как-то вдруг схлынули с души все страхи и опасения. Шальная, пьяная радость теплой волной наполнила его. Гера не хотел думать о том, чьи деньги оказались в их руках. Далекий, полуреальный и совсем не опасный Лемешев на какое-то время перестал занимать его мысли. Казалось, что с Бодей они давно и крепко дружат, что они с ним притертые и надежные компаньоны в бизнесе. И вот заработали на удачной сделке кучу денег, несут их с собой в укромное место, где пересчитают и по-братски разделят, а потом закатят шумный пир. Накупят чего-то очень дорогого и безумно вкусного. Зальют лучшей водкой свои раскаленные нервы. Ублажаю себя за честный труд. Ее уже не тошнило. Но казалось, что желудок сжался в маленький комок и от страха забился куда-то под самое сердце. Она почистила зубы болгарским помарином, острым и едким, как хлорка. Тщательно прополоскала горло, запрокинув голову. А потом стала отмывать руки щеткой. Самое уязвимое место у человека – ногти. Под ними, как в генах, скапливается информация о том, что человек делал, что ел, где был, к чему прикасался в последнее время. Дина яростно работала щеткой, время от времени опуская пальцы в коробку со стиральным порошком. Мелкие, невидимые на глаз порезы стали гореть огнем, и девушка морщилась и покусывала губы. Потом она подняла с пола кроссовки и поднесла их к лампе. В глубоком протекторе застряли мелкие камешки, железнодорожные насыпи и коричневая глина. Ей стало казаться, что вся подошва выпачкана в крови Макса. «Здесь точно найдут», — подумала она. «Ничего я не отмою. Надо сжечь или закопать в парке». Кроссовки были новые, но Дина без колебания сунула их в полиэтиленовый пакет и завязала его горловину узлом. Потом наполнила стиральную машину горячей водой, высыпала туда полпачки порошка и кинула свою одежду. «Надо успокоиться и взять себя в руки», — думала она, стоя под струями душа. «Никто меня не видел, никто ничего не докажет. Кроссовки я отнесу вечером на собачью поляну, где мальчишки разводят костры, и сожгу их. Одежду постираю в трех водах. И алиби искать не надо. Где была ночью? Спала дома. А кто это видел? А никто, потому что все в это время спали». В дверь ванной постучали, и она вздрогнула. Некому было стучаться, кроме Власа. Но нервы Дины были настолько напряжены, что ее пугал любой посторонний звук. Она закрутила вентиль, прижала к мокрому телу полотенце и подошла к двери. «Чего тебе?» — спросила она, стараясь придать голосу сонный и равнодушный оттенок. «Тебя к телефону», — ответил Влас из-за двери. «Кто?» — на этот раз, кажется, голос ее дрогнул. «Назарова». Дина с облегчением вздохнула и стала пристраивать полотенце тюрбаном на голове. «С Назаровой покончено», — подумала она. «На ее опасные игры нет времени. Дай бог успеть взять то, что уже лежит на поверхности. Там больше, чем 3 мерса. Там на 10 мерсов. А может быть, на 20 или на 40. «Скажи, что меня нет», — ответила она, стоя перед зеркалом и растирая крем по лицу. «Скажи, что уехала в Семипалатинск навсегда. А лучше, что умерла. И ты меня вчера отвез в крематорий, а сегодня развеял мой прах с Останкинской телебашни». Стиральная машина автоматически отключилась. Дина приподняла крышку активатора, высыпала в мутную воду оставшуюся половину порошка и снова включила мотор. «Никто ничего не докажет», — еще раз уже с полной уверенностью подумала она и, накинув халат, вышла из ванной. Влас, оказывается, все это время стоял у дверей. Отключенную телефонную трубку он держал в опущенной руке. Дина не посмотрела в его глаза, но почувствовала взгляд. Это был тот самый взгляд, полный боли, тоски и мужества, который несколько лет назад заставил ее сердце содрогнуться от жалости и безрассудно отдать этому человеку нежность и тепло, забыть о себе и раскрыть душу, как перед беззащитным младенцем. Теперь сердце молчало, а душа была закопана и придавлена сверху могильной плитой. Не останавливаясь рядом с Власом, Дина прошла в спальню и закрыла за собой дверь. Она легла поверх одеяла, вытащила из-под себя пульт и включила телевизор. По экрану побежали цветные пятна, сопровождающиеся звуками. Дина не понимала значения этих пятен и звуков. Перед ее глазами все еще стояло бледное, нездоровое лицо Власа, исполосованное шрамами, и глаза, полные тоски. «Никого нельзя жалеть», — думала Дина. «Один раз выслушаешь, впустишь в душу, потом придется выдергивать щипцами». Она вспомнила, как впервые увидела Власа в больнице МПС, куда его привезли сразу после аварии на автогонках. В реанимации он лежал 2 недели. Затем его перевели в палату для тяжелых. Тогда Дина не увидела его лица. Оно было скрыто под слоем бинтов. Только глаза и губы. Волнуясь, она села на стул рядом с его койкой. Диктофон выпал из сумочки, ударился о пол и перестал работать. Она записывала слова Власа в блокнот огрызком карандаша. Ей хотелось написать захватывающий очерк о мастере спорта, бесстрашном гонщике. Но Влас почти ничего не рассказывал о машинах, о трассах, запредельных скоростях и авариях. Он говорил о том, как от него ушла жена, о деньгах, которые ему придется отдать в Германии за операцию на позвоночнике, о том, что друзья с каждым разом приходят все реже и реже, потому как у них и без того много своих проблем. Дина слушала его и плакала. Очерка не получилось. Призов объявил ей выговор и перевел из отдела спорта в спецкоры. Дина бегала в больницу Классу каждый день и приносила ему крепкий костный бульон и мумиё. Он вышел из больницы на костылях. Кроме Дины, его встречали старший брат, тренер и ребята из команды. Они были очень жизнерадостные, веселые, постоянно хлопали Власа по плечу и зачем-то лгали про будущие спортивные успехи Власа, золотые медали и запредельные скорости. А он бледный, слабый, худой, нервно дергал головой и тискал руку Дины. Потом он на полгода уехал лечиться в Германию. Часть денег передал спорткомитет, какую-то часть собрала команда. Остальное оплатил Влас своими гонорарами за золотые медали и трехкомнатной квартирой. Она писала ему письма, он отвечал редко и скупо, не столько рассказывая о лечении, клинике и Берлине, сколько о перспективах своей жизни. Вроде как в шутку он фантазировал, как где-нибудь в Москве будет сидеть в подземном переходе с протянутой рукой, а над его головой на мятом куске картона кривыми буквами будет нацарапано: «Добрые люди, ради Христа Святого, помогите бывшему автогонщику на платную операцию». Дина рвала такие письма на мелкие кусочки, прижимала обрывки к лицу и, до боли стискивая зубы, мысленно клялась себе, что этого не допустит. Ей хотелось чуда и благородства. Она читала и перечитывала в газетах и журналах трогательные истории о возвышенной и бескорыстной любви, когда молодые и красивые девушки отдавали свои сердца покалеченным на чеченской войне парням. И как все замечательно потом получалось. Она представляла, как будет всю жизнь служить Власу, такому прекрасному и мужественному парню. Как будет вывозить его на кресле-каталке на улицу, идти по парковой аллее, высоко подняв голову, а прохожие будут оглядываться и перешептываться между собой. Сказка, которую она придумала, была прекрасной. Но в ней не было ответа на один вопрос. На какие деньги Дина собирается жить с Власом? Ей не хотелось об этом думать. Все, что касалось материальной стороны жизни, вызывало в ней отвращение. Нищета наступала ей на пятки, когда она была студенткой факультета журналистики, когда устроилась в газету к Фризову и сняла квартиру, когда ходила по магазинам на Новом Арбате и смотрела на витрины, умирая от зависти к женщинам, паркующимся рядом на собственных иномарках. Мысли о деньгах были пыткой. Они отравляли сказку, отравляли то светлое и чистое, что зарождалось между ней и Власом. Сказка так и умерла, никем не прочитанной. Как-то Влас позвонил из Берлина к ней домой и сказал, чтобы она срочно готовила загранпаспорт. На той благородной почве, в которую Дина, не жалея, вкладывала свою любовь, заботу и сострадание, ничего не взошло. Почва оказалась бесплодной. Во всяком случае, Дина внушила себе, что это так. Когда деньги хлынули на нее обвалом, вспоминать про сказку стало стыдно. И не было для Дины уже ничего более страшного, чем снова стать нищей. Потому она легко, не мучаясь, не сдерживая чувств, возненавидела Власа только за то, что он начинал трясти головой, выходя из машины к инспекторам ГАИ. Гера нарезал тонкими ломтиками шпик, копченый по-казацки, который Бодя купил в Елисеевском гастрономе, аккуратно раскладывая янтарные лепестки на тарелке. Вторым деликатесом, который его компаньон решил побаловаться, были вареньки с картошкой и шкварками. Вода в кастрюле закипала. В комнате было душно. Через наглухо закрытые окна и ставни не проникал дневной свет. Сидя на полу рядом с настольной лампой, Боди пересчитывал деньги, раскладывая их вокруг себя ровными стопками. $3233, объявил он, прижимая ладонью к стопке последнюю купюру. «Всего-то?» — разочарованно произнес Гера. «И из-за этого Лемешев убил двух людей?» Боди кинул на него негодующий взгляд. «Это Лемешев мог сказать «всего-то». А ты что такими словами разбрасываешься? Да такие деньги мне в самом сладком сне присниться не могли. Я же на них половину своей деревни вместе с навозом купить смогу». «А зачем тебе столько навоза? Ночью по Москве раскидывать буду». «Смотрим дальше. А це шо таке?» Он вертел в руках тугой пакет из пергаментной бумаги, размером с большой конверт. Поднес к лицу, понюхал. «Да не сало это, не сало», — сказал, вытирая со лба пот. «Вот смешно, да?» — покачал головой Бодя. «Вы, москали, думаете, что украинцы только сало едят, да?» «Не только», — признал Гера. «Еще вареньки с картошкой и шкварками. со шкварками, — передразнил Бодя. — Подай нож, умник. Тут надо аккуратно разрезать. Бумага заклеена. Он сел на пол рядом с Боди, с нетерпением поглядывая на пакет. Если Лемешев не идет, то именно этим пакетом он дорожил более всего. «Документы», — сказал Боди, медленно извлекая пухлую стопку бумаг и стал ее перебирать. «Свидетельство о собственности. Свидетельство о собственности. Опять свидетельство». Гера взял у него несколько розовых свидетельств. «Свидетельство о праве на собственность. Рюмин Владимир Евгеньевич, вслух читал он, является собственником трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу Москва, улица Днепровская. Свидетельство о регистрации. Владелец Киселев Владимир Павлович. Регистрационный знак К453ЛП. Модель Lexus. Год выпуска 1998. Якимович Василий Николаевич является собственником земельного участка в садово-огородническом товариществе площадью 0,5 гектара. Свидетельство о регистрации. Владелец Марков Николай Николаевич. Регистрационный знак А884ГБ. Модель Mercedes 600. Год выпуска 1998. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Бодя, передавая мне еще десяток свидетельств. «Везде разные люди. У кого дом, у кого земля, у кого машина. А Лемешеву зачем все это? Может, ему как главе администрации дали эти свидетельства на подпись, и он пока положил их в сейф?» — предположил Гера. «Конечно!» — усмехнулся Бодя. «Губернатор Зареченска выдает в собственность квартиру в Москве, особняки под Питером, да еще вместо ГАИ машины регистрируют. Может, он еще станет раздавать землю под Харьковом? Кишка у него тонка подписывать такие документы». Некоторое время они молча читали свидетельства, складывая их стопочкой. Боди перешел к другой пачке документов. «О-о-о!» — воскликнул он. «Теперь уже кое-что понятно. Гляди сюда. Нотариальная контора. Государственный нотариус. Сетченко В.В. Гражданин Рюмин В.Е. в присутствии нотариуса произвел акт купли-продажи трехкомнатной квартиры, находящейся в его собственности, гражданину Лемешеву П.С. А вот еще. Гражданин Гончаров С.С. произвел акт купли-продажи находящегося в личной собственности автомобиля марки Mercedes 600 гражданину Лемешеву П.С. Черт, да этот Лемешев столько машин купил. Одна, две, три, четыре. Одни Мерседесы. И все заверено. С чего бы это он кинулся скупать все подряд, удивился я. Причем почти все в один день. Да ничего он не скупал, ответил Бодя, аккуратно складывая документы и разглаживая их ладонью. Все эти земельные участки, машины, квартиры всегда были его. Только он светиться не хочет. Понял, да? Губернатору не положено иметь столько собственности. «Почему не положено?» – спросил Гера, перекладывая листы с места на место. «Да разве государственный чиновник может на свою зарплату купить столько квартир, земли и мерседесов?» – усмехнулся Бодя. «Насколько, интересно, потянет эта пятикомнатная на Садово-Кудринской?» – спросил он сам себя. «Тысяч на сто? Не меньше». «Я думаю, что поболее», – ответил Бодя. «А всего тут добра на миллион будет. Вот и засуетился мужик, как кейс потерял. А не надо было оформлять сейф на предъявителя?» «Все равно ничего не понимаю», — ответил Гера. «Ну что ты не понимаешь? Вся эта собственность оформлена на подставных лиц, но принадлежит Лемешеву. Так?» «Так. Как ты думаешь, эти подставные лица могут теперь присвоить квартиры и машины себе, коль документы о продаже Лемешева утеряны?» «Очень сильно сомневаюсь», — ответил Бодя, нанизывая на вилку ломтик сала и отправляя его в рот. «Они же не самоубийцы, чтобы с Лемешевым в такие игры играть. Может быть, этих людей не существует вовсе? Мертвые души?» Гера ударил ладонь об ладонь. «Тогда чего Лемешев так испугался? Зачем налево-направо живых косит?» Бодя призадумался. «Правду говоришь?» — согласился он. «Эти бумажки не стоят того, чтобы двух людей убить. Наверное, испугался за свою карьеру. А вдруг все это будет опубликовано?» «Опять не верю», — пожал Гера плечами. «Ни одна сделка не зарегистрирована. если эти договора опубликовать, то Лемешев через суд легко докажет, что все они фальшивые. Дело не стоит выеденного яйца. Пострадает авторитет, не сдавался Бодя. Скорее наоборот, парировал Гера. У нас любят страдальцев, которых незаслуженно оговаривают завистники. Бодя помолчал и сказал. Тогда я не понимаю этого человека. Эти документы никто не может использовать для себя. Значит, не может он навредить Лемешеву. Если бы так, ответил Гера, аккуратно складывая договора в конверт, все оставалось бы по-прежнему. Ты искал бы работу в дачных поселках, а я с Максом ковырялся бы в машинах. Не хочу, ответил Бодя. Который час? Тебе не пора?